Когда Саймон следом за ней прошел в здание, она, кивком головы указав на свой пакет и коробку с пиццей Бендера, с улыбкой произнесла: «И у нас, и у вас есть еда, да?» «Точно так, мэм», — ответил Саймон. «Совершенно справедливо изволили заметить». Он вежливо улыбнулся и индианке, и заодно ее мужу, поскольку знал, что улыбка – лучшее прикрытие. Втроем они проследовали по пустынному холлу, выложенному белой кафельной плиткой, устланному красивым паласом и уставленному удобными креслами и диванами, обитыми красным бархатом. В 15-этажном доме было 2 лифта, поэтому, когда муж-индианец нажал на кнопку, почти сразу же отворились двери одного из них. Саймон предпочел бы поехать в одиночестве, но, с другой стороны, ему бы пришлось ждать, пока придет другой лифт, а это означало, что его могут увидеть другие жильцы. Поскольку он собирался навестить квартиру Фрэнки Одери, находившуюся в следующем доме, ему следовало избегать лишних глаз. Саймон решил сделать по-другому. Он последовал за индийской парой в кабинку лифта и увидел, что муж-индеец нажимает кнопку 8-го этажа. Все еще улыбаясь, возможно, от того, что Саймон, как видно, не собирался покушаться на жизнь почтенной пары, индус вежливо спросил, на какой этаж желает подняться он, Саймон. Продолжая изображать техасский акцент, тот прогудел в ответ: «На второй, старина!» И проследил, как индеец нажимает на кнопку второго. После этого господин в балахоне ткнул пальцем в кнопку, закрывая двери, и та закрылась. Саймон вышел на втором, пожелав спокойной ночи улыбающимся индейцам, и продолжал стоять до тех пор, пока двери лифта снова не закрылись, тогда он снова поехал вверх. Затем он оглянулся в поисках таблички с надписью «Выход», увидел ее слева по коридору и двинулся в этом направлении, почти сразу оказавшись на маленькой площадке, которая вела к лестнице. Тихо притворив за собой дверь, он некоторое время постоял на площадке, прислушиваясь к доносившимся звукам и давая глазам привыкнуть к тусклому свету. Ничего подозрительного не услышав, Саймон на цыпочках двинулся вниз по лестнице. Он спустился на первый этаж, а затем на еще один пролет вниз, потом еще на один и добрался до подвального помещения. По-прежнему вокруг стояла тишина. Саймон присел на корточки и поставил на цементный пол картонную коробку с пиццей. Он задумался. Домовладельцы явно скупились на электрическое освещение, а в темноте чаще всего и таится опасность. Однако лампочка без абажура висела на проводе, освещая стену прямо перед ним. Еще несколько не слишком ярких ламп освещали 2 длинных прохода справа и слева от подвальной лестничной площадки. Да, немного здесь света, совсем немного. Домовладельцам следовало бы увеличить освещение как минимум вдвое, причем лампочки следует вешать 200-ваттные, не меньше, но на это рассчитывать не приходилось. Вот когда ограбят в доме 2-3 квартиры, тогда жильцы и зашевелятся, поднимут шум и станут давить на домовладельцев. В этой жизни люди всегда делают только то, что совершенно необходимо, и никогда то, что должно. Задняя дверь подвального этажа выводила Саймона прямо к самому дому Фрэнки Одери. Саймон получил наводку, как пробраться в городской дом Фрэнки от Дага, а тот от Джейка Отта. бывшего полицейского, ныне охранника одного из респектабельных домов –